Глава 12. В антракте Мартин Теллер вышел под руку с Сюзанной Пиншер в просторное фойе оперного театра, одного из трех крупных театров, разместившихся в широко и с размахом отстроенном мемориальном центре искусств имени Кеннеди. Только что закончилась сельская честь Маскании. «Понравилось?» — спросил Теллер Сюзанну. — И даже очень. — А театр тоже ничего, правда? — Мне уже приходилось в нем бывать. — На оперном спектакле? — Нет, на представлении китайских акробатов. Но как тогда, так и сейчас впечатление примерно одинаковое — многолюдно, чопорно и парадно. — За это его и ценят любители оперы. Только такой театр позволяет им в полной мере ощутить себя элегантными, изысканными, словом, избранными ценителями искусства. Плюс многое другое. У меня у самого замирает сердце всякий раз, когда медленно гаснет люстра и начинается увертюра. Хотите что-нибудь выпить? — А как же очередь? — рассудительно спросила Сюзанна, указывая на облепленный со всех сторон жаждущими небольшой бар. «Очередь нас не касается», — с гордым видом ответил Теллер. «Нас, членов общества, золотой амфитеатр здесь обслуживает без очереди». «Господи помилуй, что же это за общество?» «Я же сказал, кучка пижонов, желающих за свою тысячу в год иметь порцию спиртного для себя и своей дамы без очереди. Вы удивлены, что простой полицейский может осилить такое, и тем не менее. Зато я сам стираю свои носки, экономя на культурные запросы. Я вас зауважала и без стирки носков. Им подали коньяк в зауженных кверху бокалах. Чокнувшись с Сюзанной, Теллер произнес тост. За исполнение желаний. Она улыбнулась. «Скажите мне, Теллер, вам, которому весь свой бесконечный рабочий день приходится заниматься житейской грязью и подлостью, какой вам резон выкладывать по 1000 ежегодно ради светского общения с любителями оперного искусства?» «Вы меня неправильно поняли», — сказал Теллер и продолжил ей на ухо. «Любителей я на дух не переношу. Опера — иное дело. Из-за необходимости ежедневно иметь дело черт знает с чем, меня порой неудержимо тянет переменить обстановку. Так вот, опера для меня и есть такая перемена. Фантазия, приходящая на смену восьмичасовой реальности. Логично ведь?» «Более чем». Она чокнулась с ним и выпила. «Паяцци», вторая опера в тот вечер, оставила менее яркое впечатление. «Если не ошибаюсь, этот стиль оперного письма называют веризм. То же самое, что реализм, только эмоциональное воздействие все ж послабее, чем у традиционной оперы. Впрочем, Пуччини, мне кажется, превзошел всех и европейских реалистов, и своих соотечественников-веристов», — разглагольствовал Теллер, выходя из театра и направляясь к машине. «Вы очень занятный человек», — сказала Сюзанна, когда они выехали из подземного гаража. «Вы же хотели сказать «тип». Валяйте, я не обижусь». «Я совсем не то хотела сказать, но тип будет даже точнее». «Кроме того, я хожу к чистильщику вместо того, чтобы самому чистить туфли, и сдаю белье в стирку». «Словом, обыкновенный холостяк». «Так уже обыкновенный». «О, простите, нет, конечно. Сегодняшний вечер мне доставил большое удовольствие, огромное. Я вам очень благодарна». «Куда это поедем?» «Домой». «Неужто вы за вечер не проголодались?» «Представьте себе, нет». «Попеть песни тоже не хотите?» Наслушавшись таких роскошных голосов, увольте. Голоса как раз не первый класс, у меня дома есть записи и получше. К сожалению, я не настолько разбираюсь в оперном искусстве, чтобы отличать хорошее от лучшего. Один из постыдных недостатков моего образования. Я тоже не особо разбираюсь и вкус к опере приобрел уже в зрелом возрасте. Знаете что, а не махнуть ли нам с вами в одно чудесное местечко в Джорджтауне? В нем, как правило, обретаются люди не очень нормальные, но добродушные в своей основе, любящие попеть и попить вместе. Хозяин мой друг, играет на пианино. Он некогда сколотил миллион на продаже хрустящего картофеля. Потом загнал к чертовой матери весь свой бизнес и открыл песенный клуб. Не знаю, как вам понравится его заведение, но там дают бутерброды с бифштексом в чесночном соусе. И до самого закрытия играет музыка, иногда хорошая, так что решайтесь. Там по-прежнему есть хрустящий картофель? Лучший в Вашингтоне и окрестностях. Тогда поехали. Не желая сидеть рядом с баром и пианино, Теллер повел Сюзанну в тихий угол подальше от оркестрового возвышения. Пока она с любопытством осматривала посетителей, собравшихся здесь в субботний вечер, они обменялись всего одним-двумя словами. Тем временем принесли спиртное и бутерброды. «Ну и как первое впечатление?» — спросил Теллер не без самодовольства. «Пока никак. Я еще не успела попробовать бифштекс». «Нет, как вам само заведение. Приятная атмосфера, правда?» «Да, только...» «Ну, что вас не устраивает?» «Только печально наблюдать за посетителями в баре для одиночек». «Одиночек? Ничего себе! Разве я посмел бы вас сюда привести, будь это бар для одиночек?» «Не раздражайтесь, прошу вас. Мне просто чуть-чуть грустно от того, что те женщины, что сидят около пианино, пришли сюда сами по себе, без мужчин». «Так в том-то и вся прелесть, Джулио, что это не бар для одиночек, а клуб в подлинном смысле слова, без хамства, без мордобоя. Сюда женщины могут приходить без всяких опасений, никто их не тронет». «Наверное, вы правы. Мне почему-то здесь вспомнилась Вера Джонс. Помните секретарша доктора Сазерленда?» Теллер отрезал ломтик бифштекса и со смаком отправил в рот. «Вкусно! Ешьте, не то остынет!» «Как вам показалось, она была замужем?» «Вера Джонс? Ну, как правило, большинство женщин все же успевают вкусить замужество, а о ней сразу можно сказать, что замужем никогда не была. Но все равно в баре для одиночек я ее себе не представляю, это не для нее». «А что для нее?» «Ресторан поукромней, столик на двоих, женатый любовник с 20-летним стажем». «Сазерленд старший, например». «Вряд ли, хотя утверждать не берусь. Я просто хотел сказать, что ей достанет и верности, и скрытности для затянувшегося 20-летнего пребывания в любовницах. А вы как считаете?» «Согласна. Вам, как мужчине, она кажется интересной?» «Даже красивый, но красота какая-то холодная, отвлеченная, скрывающая тайную страсть, как пишут в пошлых романах. Вполне возможно. Есть основания для подозрений?» «На этом этапе у нас есть основания подозревать буквально всех». «И 9 верховных судей в том числе?» «Да, и 9 верховных судей. Но знаете, кто меня особенно интересует?» «Не знаю, спросить не решаюсь». Теллер усмехнулся. «Это девушка, судебный клерк Лори Роулс. На похоронах она с первой до последней минуты рыдала. Такое впечатление, что их отношения с Сазерлендом выходили за рамки чисто служебных». «Шершель оф хам, а?» «Чего?» Судья Чайлдс дал мне такой совет: ищите женщину. А вы с Лори Роулс беседовали? Не лично. Один из моих подчиненных ее допросил. Говорит, что симпатизировала Кларенсу, так как с ним было легко и приятно работать. Алиби у нее шаткое, так ведь и у многих других оно в лучшем случае сомнительно. Я могу с ней поговорить, если хотите. Не допросить, а поговорить по душам. Возможно, она и откроется как женщине. Что ж, попробуйте. Сейчас она временно работает у председателя суда. До этого ее шефом был старик Коновер. Хорошо. Я позвоню ей в понедельник утром. К столику подошел владелец клуба Джулио и спросил Теллера, нет ли у него желания спеть для народа, но тот отказался. В дело вмешалась Сюзанна. «Спойте, прошу вас. Мне еще не приходилось слышать поющего полицейского инспектора». «И не скоро услышите», — сказал Теллер, чуть смутившись, но все же поднялся из-за столика, прошел на оркестровое возвышение и взял в руки микрофон. Джулио заиграл вступление к песне «Проходит жизнь». «Судьбе не прикословь, страданье и любовь, отчаяние и радость дали близь, запомни и смирись, ведь так проходит жизнь». Улыбнувшись Сюзанне, Теллер с решимостью обреченного перешел ко второй строфе, и она, ободрив его ответным кивком, откинулась назад, опершись спинкой стула о стену. Она разрывалась между желанием вбирать его сильный и приятный голос и мыслями о событии, которое свело их в этот вечер, убийстве Кларенса Сазерленда. Сложность этого дела рождала в ней ощущение бессилия. Мало того, что в нем десятки подозреваемых, так оно еще сильно осложнено и местом преступления в Верховном суде. От запаха чеснока у нее вдруг заложило ноздри, болтовня за соседним столиком стала оглушительной. Сюзанна закрыла глаза, сопротивляясь боли, которая, начавшись где-то в нижней части затылка, ползла вверх ко лбу и вискам. Она посмотрела в зал. Фигура Мартина Теллера расплывалась перед глазами. «И любящих любить всегда наш будет мир. Ты в том ему клянись, ведь так проходит жизнь». Он тянул последнюю ноту, пока Джулио не завершил аккомпанемент изощренным арпеджио. Грянули аплодисменты. Положив микрофон на крышку пианино, Теллер вернулся за столик, с видом победителя взглянул на нее сверху вниз. — Я вас предупреждал. — Зря. Вы прекрасно пели. Он сел, увидев вблизи ее лицо, встревожился. — Сюзанна, вам не здоровится? — Я... Мигрень проклятая замучила. Наваливается в самые неподходящие моменты. «Бедная вы, бедная. Пойдемте, я отвезу вас домой». «Видите, какая я невезучая. Испортила вам вечер». У ее дома Теллер положил руку на ключ зажигания, но выключать мотор не спешил. «Я провожу вас до двери». «Но в этом нет необходимости, мне уже лучше. Спасибо за действительно чудесный вечер». Он был бы чудесный, если бы вас не мучила головная боль. Теллер приблизил к ней лицо. «Можно мне вас поцеловать? Или нельзя?» «Бросьте, лейтенант, перестаньте спрашивать. Целуйте же».